Особенно потрясен отец Викарий. Он до сих пор крестится, вспоминая, сколь много ты потрудился в Вертограде Господнем в ночь с 23 на 24 июня, и сколь разнообразен и разносторонен был твой труд. Но меня эти новости не напугали, если не считать твои раны. Мы, старики, слышим, как растет трава. Не так-то просто цыпленку обмануть старого петуха. Да, это верно, я хотел обмануть вас, я оказался лицемером. Не будь глупцом, я же не броню тебя. Я это так, чтобы показать свою проницательность. Но давай говорить откровенно, мне нечем хвастать. Правда, мне известен шаг за шагом твой роман с Пепитой вот уже более 2 месяцев, но известен лишь потому, что твой дядя-настоятель, которому ты обо всем писал, держал меня в курсе дела. Выслушай обвинительное письмо дяди и мой ответ. Документ весьма важный. Я сберег его черновик. Вынув из кармана несколько листков бумаги, Дон Педро начал. Письмо настоятеля. Дорогой брат, я душевно огорчен, что мне приходится сообщить тебе плохие вести. Но я верю, что Господь дарует тебе силы и терпение, и ты не станешь огорчаться сверх меры. Вот уже несколько дней, как Луисито пишет мне странные письма, в которых я открываю сквозь мистическую экзальтацию весьма земную и греховную склонность к некой хорошенькой, лукавой и очень кокетливой вдовушке в вашем городке. До сих пор я опрометчиво верил в непоколебимое призвание Луисито и льстил себя надеждой, что в его лице подарю Божьей Церкви мудрого, добродетельного и примерного священника. Но упомянутые письма разрушили мои иллюзии. Луисито показывает себя в этих письмах скорее поэтом, чем подлинно благочестивым мужем. И вдова должна быть особо весьма хитрой, как говорится, из чертовой породы, без труда держит над ним верх. Хотя я пишу Луисито и увещеваю его, чтобы он бежал от искушения, я убежден, что он ему поддастся. Мне не следовало бы жалеть об этом, потому что если ему суждено потерпеть неудачу и стать дамским угодником Волокитой, то лучше, чтобы этот его порок раскрылся своевременно, и он не принял сан священника. Поэтому я не возражал бы против того, чтобы Луисито остался там, где любовь к красивой вдове послужит горнилом или пробным камнем его духовных добродетелей. И мы узнаем, что они собой представляют золото или дешевый сплав. Но тут мы наталкиваемся на подводный камень. Ведь мы собираемся превратить в этот пробный камень молодую вдову, в которой ты сватаешься, а может быть и влюблен в нее. Было бы ни с чем не сообразно, если бы сын оказался соперником отца. Желая своевременно предотвратить этот чудовищный скандал, я и пишу тебе. Под любым предлогом отошли или сам привези сюда Луисито. Чем скорее ты это сделаешь, тем лучше. Дон Луис слушал молча, опустив глаза. Отец продолжал. А вот мой ответ на письмо настоятеля. Ответ. Любимый брат и досточтимый духовный отец, 1000 благодарностей за твои вести, советы и наставления. Хотя я всегда кичился прозорливостью, но тут, признаюсь, попал в просак. Меня ослепила самонадеянность. С тех пор, как приехал мой сын, Пепита Химена стала так любезна и ласкова со мной, что мне показалось, будто я уже добился успеха. Твое письмо открыло мне глаза. Я понял, что, став более чуткой и нежной, стремясь угодить мне, плутовка Пепита видела в моем лице только папочку нашего безбородого богослова. Не скрою, в первую минуту эта неожиданность меня задела и огорчила. Но после здравого рассуждения горечь моей обиды превратилась в радость. Мальчишка он превосходный. Я полюбил его гораздо больше с тех пор, как он со мной.